«Ну чё, правду, — говорит, — красноармеец повернулся к хозяину, голубоватому лицом из-за недосыпа. «Не, — ответил хозяин, — это он со мной поменялся. Свою-то форму мне дал, а это я ему кинул». «Ах ты, сволочь!» — чуть было не бросился дезертир на хозяина, но вовремя, заметив, как один из красноармейцев выставил в его сторону винтовку с штыком, усидел-таки на месте. «Так...» Красноармеец покачал головой. «Откуда сбег?» 38-й кавалерийский особый отряд по поимке беглых колхозников», — проговорил упавшим голосом дезертир. «Эш ты!» — снова покачал головой красноармеец. «А мы из 39-го механизированного особого отряда по такой же поимке». «Первый раз бежишь?» «Второй», — сознался дезертир. «Ясно», — красноармеец посмотрел на ангела. «А ты?» — спросил он. «Я?» — начал было отвечать ангел. Да запнулся. Понимая, что правду говорить нет смысла, а не правду, в которую эти люди с радостью поверят, не хотелось говорить. «Чокнутый он!» — брякнул беглый колхозник. «Старика пристукнуть захотел». «Это точно, чокнутый!» — подтвердил дезертир. И красноармеец с усилившимся интересом посмотрел на ангела. «А в форме чего?» — дезертир пожал плечами. «Поменяться попросил один», — сказал ангел. «Я ему свою отдал, а он мне эту». «Дезертиру, значит, помог», — негромко проговорил красноармеец. «Нехорошо. Придется приравнять тебя за это к беглым колхозникам, и то лучше, чем дезертиром из Красной Армии быть». Красноармеец посмотрел пристально на дезертира, пожевал губами, размышляя о чем-то военном, потом спросил у хозяина. «А много ли они съели?» «Да много, ясное дело. Картошки 0,5 пуда, сало 4 фунта, 2 курицы». «Врешь!» — заверещал беглый колхозник. «Не было куриц, и сало там на грош съели». «Куриц старик съел», — добавил хозяин. «Ему ж положено». Старик кивнул. «Ну, а как вам здесь, отец?» — спросил старика красноармеец. «Да ничего, все одно лучше, чем в 13-м на каторге». «Ну, еще посидите», — старик обратил свой усталый взгляд на красноармейца. «Мне б гулять иногда», — попросил он. «А, сынок, можно?» «Ну, ночью можно», — ответил красноармеец. Потом, обернувшись к другим солдатам, стоявшим за его спиной, скомандовал. «Этих троих в кузов старика оставить?» И принести сюда те 2 мешка картошки. «Товарищ командир!» — просительным голосом обратился хозяин. «А вы ж обещали щепроса и овса на 3 трудодня!» «Это в следующий раз!» — сказал красноармеец так твердо, что хозяин кивнул и замолчал. Ангел, дезертир и беглый колхозник были выведены солдатами на дорогу, где им приказали забраться в кузов стоящего там же грузовичка, куда также залезли 2 красноармейца. А командир их с другим солдатом, который, кроме прочего, был еще и шофером, сели в кабину машины и, не попрощавшись с вышедшим их проводить хозяином, завели мотор. Мотор взревел так сильно, что сверху, с безоблачного глубокого неба, сорвалась 1 звезда, и на глазах у хозяина застремилась вниз, однако по дороге угасла и упала вследствие этого невидимо, да и должно быть далеко от этих мест, так как при близком падении звезд должен возникать гром. А тут было тихо, и только удаляющееся рычание машины нарушало ночную тишину и отвлекало мысли хозяина от стальных звезд, светивших ярко и уверенно.